Глава вторая. Давненько Влад не видел Демонессу такой радостной. Он и сам был рад, что на острове остались живые, но его лицо не засветилось от счастья, когда он об этом узнал, а вот на лице Касси в тот момент проступило настоящее облегчение. «Неужто так переживала за ребят?» – удивлялся Лопатин, а по ней не сказать было. Имперский бот Ослик под командой капитана Кассиодоры. Демонесса тем временем представилась. Иду сюда с целью транспортировки острова к материку. С кем я разговариваю? Вы, как видите, опоздали, госпожа Кассиодора, печально ответили с острова. Он уже погружается в глубины, пусть и не слишком быстро. Капитан Грим к вашим услугам. Ура! Это Касси сказала не в переговорник. Он жив. А значит, я могу передать ему заботу и суд над дезертиром. Даже обязана по закону. Ну вот, Влад едва сдержался, чтоб не засмеяться. А я-то уж думал, это я такой черствый, что не радуюсь выжившим. У нее, оказывается, свой интерес. Госпожа Кассиодора, обрадуйте меня. Скажите, что у вас есть еще корабли. Если вы сказали, что прибыли для транспортировки, значит, с вами были тягачи? У нас достаточно кораблей, ответила девушка. Полагаю, при необходимости мы сможем эвакуировать всех обитателей города. Капитан Грин, вы не против, если мы высадимся на остров? Проще будет обо всем поговорить лично. Грин, конечно, согласился, хотя Владу показалось, что голос у орка какой-то удивленный. Потом сообразил, обычно корабли не оборудованы для таких суровых условий, а тут какой-то странный тихоходный бот и не менее странный капитан, который явно от холода не страдает и поломок не боится. Имперец указал, куда приземляться. Борн, который стоял за штурвалом, поменял курс и начал снижаться. «Мне непонятно, какого черта этот Фальгрим называл тебя преступницей за то, что мы авианосец прибили. Что за бред?» – спросил Влад, когда переговоры с Грином закончили. «Да это новое веяние», – поморщилась Касси. «Сейчас модно утверждать, что отнимать жизнь неразумного – преступление, и нужно обязательно договариваться. Дескать, любая жизнь жителя бездны – это высшая ценность. Нас и так слишком мало, и что-то еще про гуманность и цивилизацию». «Не помню точно, да и не обращала внимания на эти глупости. Хорошо утверждать, что жизнь – величайшая ценность, когда тебя кто-то защищает. Дураки, в общем». Команда капитана Грина расположилась на складе за окраиной города, недалеко от края острова. Ослик неторопливо опустился на свободное место за воротами. Влад первым спрыгнул на землю, прошелся, хрустя замерзшей травой, осмотрелся по сторонам. «Жалко будет, если деревья умрут», – печально подумал Лопатин. «Трава-то потом все равно отрастет, а вот сосны… Интересно, река тоже замерзла?» Даже как-то обидно стало, что не посмотрел, когда спускались. Был слишком занят переговорами. Встречающие, трое орков в пуховиках и валенках, где только нашли, взирали на гостей с плохо скрытым восторгом и обожанием. Владу даже не по себе стало. Когда он сообразил, они все уже давно смирились с тем, что медленно замерзнут или умрут от отравления, а тут вдруг такие вестники надежды. И теперь орки боятся радоваться, ожидая, что опять что-нибудь сорвется. Внутри склада оказалось многолюдно, причем в прямом смысле. Помимо орков тут были и местные жители. «Влад, мать вашу, это ж Влад!» Парень присмотрелся и узнал одного из провалившихся. Андрей, так его звали. После провала мужчина не слишком стремился к общению, почти сразу перебрался в поселок за железной дорогой. Как и Лопатин, ни в какие объединения не вступал. Обустраивал себе жилище в одном из домов. Однако совсем от общения не уклонялся. «Привет!» – обрадовался парень знакомому лицу. «Как вы тут?» «А то сам не видишь. А это кто с тобой?» «Я и не знал, что ты жив. Все думали, ты помер, когда первый раз эльфы прибыли». «Не дождетесь», – фыркнул Лопатин. Поболтать с земляком не вышло. Сопровождающий что-то сообщил в переговорник, и гостей проводили в каморку к капитану Грину. Орочий капитан встретил их возле самой двери. Высокий даже для орка, мощный, со шрамом на лице. Шрам пересекал левую скулу, щеку и доходил почти до края губ. А еще капитан Грин был полностью лыс. Внешность откровенно угрожающая. Вот только все портили круглые очки на лице. Вряд ли он носил их все время, скорее появление гостей застало его за заполнением журнала, который сейчас лежал на столе. «Передать не могу, как я рад вас приветствовать, господа. Жизнь солдата редко оканчивается в теплой постели, но радоваться ее преждевременному окончанию все равно не получается. Тем более вот так, не выполнив задачу и потеряв свои корабли. Полагаю, на родине меня ждут изрядные проблемы и вполне заслуженно, но это гораздо лучше, чем сгинуть в бездне вместе со своими людьми. Мы тоже рады, что вы живы, капитан. Мы были изрядно обескуражены, когда увидели вместо ожидаемого острова вражеский авианосец. Могу представить ваше разочарование, сочувственно улыбнулся орк. Хотя и удивлен, как быстро вы прибыли, и жду возможности услышать, как вам удалось справиться с авианосцем. Мы вот не справились, лицо орка стало печальным. Много солдат потеряли, должен заметить, господа, у нас где-то здорово течет. Когда мы прибыли сюда, авианосец был уже здесь. Все, что удалось сделать, это прорваться на остров и уничтожить наземный контингент противника. Два корабля потеряли, еще три лежат на тверди, восстановлению не подлежат. Орудия сняли, пытались помешать грабить гелиотроп, но, как видите, почти тщетно. К нашему прибытию остров уже едва возвышался над слоем тумана. Мы смогли почти полностью прекратить грабеж гелиотропа, но было уже поздно. Должен заметить, я вообще удивлен, что наши бюрократы так быстро отреагировали. Не ждал, что кто-нибудь появится здесь до того, как мы совсем вниз свалимся. «Я вас разочарую, господин Грин, но мы здесь с частным визитом», — ответила Касси. «Бюрократы здесь ни при чем. Мы с коллегой решили самостоятельно перетащить остров, и у нас есть серьезная надежда, что еще не все потеряно. Разрешите представить, мой напарник Влад Лопатин, уроженец этого самого острова. Он прибыл на материк с этого самого острова вместе со мной и изобрел технологию, которая может помочь вернуть город в пояс жизни». Этот вопрос они с Касси обсудили еще в полете. Влад считал, попытаться можно и даже нужно. Конечно, установки, которая сейчас на стремительной, будет недостаточно, слишком маленькая. Но здесь, на острове, полно земной техники. Так что парень надеялся, что гелиотроп можно будет добыть в нужных количествах и быстро. Тем более теперь, когда остров находится так низко. Даже нырять в бездну не нужно, уже на месте. Главное заставить работать электромагниты. «О, а мне про вас рассказывали», — обрадовался орк. «Правда, говорили, что вы погибли. Один из тех немногочисленных местных, которые нас не боятся. Кто-то из людей видел, как ваше тело подобрали орки после боя с первым авианосцем. Утверждали, что вы точно мертвы». На этом знакомство посчитали состоявшимся и перешли к обсуждению, что делать дальше. У Влада сложилось впечатление, что Грин не очень поверил в какую-то мифическую технологию, которая может помочь поднять остров. И вообще, орка сейчас больше интересовали имперские медикаменты для раненых, коих оказалось довольно много, а также нет ли у прибывших запчастей для кораблей. Он надеялся поднять в воздух хоть один из оставшихся кораблей. Тут его пришлось разочаровать. Запчастей перед отлетом с материка взяли по минимуму. Не успели как следует подготовиться. Касси, конечно, пообещала, что ее механик посмотрит, можно ли что-то сделать, но судя по описанным Грином повреждениям, особых надежд на положительный исход не было. Еще Влад наконец понял, чему так радовалась Демонесса, когда узнала о том, что на острове присутствует капитан Грин. Касси сама завела об этом разговор. «Капитан Грин, у меня к вам будет еще просьба. Не могли бы вы провести суд над дезертиром? Вы на этом острове являетесь официальным представителем империи, и поскольку преступление совершено во время боя с врагом, именно вы должны судить». Лицо у Демонессы, пока она пересказывала обстоятельства преступления, было до нельзя довольное. Все никак не нарадуется, что спихнула себя ответственность. Влад постарался сохранить невозмутимое лицо, но в глубине души вовсю веселился. Демонессу он ничуть не осуждал, сам не хотел бы оказаться на ее месте. Официальный представитель империи, кажется, тоже понял, в чем дело, но и сам осуществлять правосудие не стремился. Начал выяснять подробности и расспрашивать. Потом они с Касси принялись цитировать уставы, законы и положения, и Влад понял, что это надолго. Улучшив момент, когда в обсуждении возникла пауза, парень шепнул Демонессе, что отойдет ненадолго. Та даже не обратила внимания, слишком была сосредоточена на разговоре. Влада уже ждали. Даже не по себе стало, когда на выходе из кабинета его встречали десятки встревоженных глаз. Вы чего?» «Братан, мы просто интересуемся, заберете ли вы нас отсюда?» – пояснил Андрей. «А то очень, знаешь ли, неуютно. Мало того, что холодно, так еще, говорят, ниже будет отрава какая-то». «Заберем, если захотите», – поспешно сказал Влад, который только теперь сообразил, что ребята-то еще мучаются неведением. «Но вообще мы собираемся остров обратно поднять. А вот орки говорят, что это невозможно», – неуверенно протянул Андрей. «Ну, невозможно так невозможно», – пожал плечами Лопатин. «Ему уже немного надоело все время что-то доказывать. В любом случае здесь никого не оставят. Там сверху довольно много кораблей, только они почти все не подготовлены для холода. Слушайте, ребята, у вас пожрать есть чего-нибудь? И какую-нибудь таблетку от головы? А то я сегодня, кажется, сотряс получил, когда мы с эльфами воевали». Только теперь, почувствовав себя дома, Влад вдруг понял, насколько он устал. Местные, кажется, тоже сообразили, что пришелец не в лучшей форме. Расстарались на славу. Уже через 5 минут перед Владом стояла подогретая тушенка с гарниром из риса и зеленого горошка, банка оливок и стакан с газировкой Крюшон. В общем, все долго хранящееся из местных запасов. Влад чуть не прослезился, понял, как соскучился по земной еде. «Извиняй, братан, алкоголя не держим», — пояснил Андрей. «Командир вот этих вот зеленых клыкастиков требует сухой закон соблюдать. Даже, блин, когда стало ясно, что все катится в тартарары, а мы скоро подохнем, все равно не отменил. Если, говорит, кто хочет с нами, должен наши законы соблюдать». «Удивлен, что ты на эти условия согласился», — признался Лопатин. «Да оно, понимаешь, как ты стрёмно было уходить после всего, что было», — признался Андрей. «Когда поняли, что мрази остроухие нас тупо уничтожают, пытались как-то воевать, но что тут сделаешь-то? Короче, партизанили в основном, но они ж как раз опытные вояки, а у нас, сам понимаешь, у большинства максимум срочка. Да и одиночки все. Короче, когда капитан Грин сюда к нам прорвался, я решил к нему присоединиться. Ну и еще парочка ребят, у кого мозги есть и яйца. Остальные орков боятся не меньше, чем эльфов. Сначала потому, что враг моего врага мой друг, а потом уже и вообще своим стали. А потом решили, что и помирать в компании как-то легче будет. А ты в самом деле считаешь, что город можно обратно в теплые места вернуть?» 100% уверенности нет, но процентов на 90 уверен», – кивнул Лопатин. Парень с трудом мог сосредоточиться на разговоре. Так божественно вкусна была тушенка. «Если коротко, гелиотроп можно притягивать магнитом. У них же тут все на какой-то тонкой энергии, поэтому электромагнетизма они не знают. Так что все просто оказалось. Сам гелиотроп мы так примагничивать уже научились, дело только в масштабах. Короче, нужны генераторы и ток, ну и проволоки много медной». Влад давно решил, скрыть от земляков ничего не получится. Так что и пытаться не стоит. Не в большом доверии дело, просто любому землянину стоит только посмотреть на установку, все мгновенно станет ясно. Поэтому и скрываться смысла нет. Глупо надеяться, что никто не побежит продавать этот секрет, когда мы доберемся до материка. Но так ли уж необходимо его хранить? Может, если у всех будет вдосталь дешевого гелиотропа, необходимость в войне отпадет. В Айкумене же в основном все войны из-за этого ресурса. Ох, Влад, ты ведь сам понимаешь, какой бред несешь, да? Лопатин сам своим мыслям удивился. Решил, что это у него от усталости. Приступ сентиментального оптимизма приключился. На самом деле парень прекрасно понимал, дело не в гелиотропе, а причина, что повоевать всегда найдется. Если не за гелиотроп, то за что-нибудь другое. Так что кому-кому, а эльфам этот секрет выдавать нельзя ни в коем случае. Лопатин решил, что у него и так достаточно головной боли, чтобы думать сейчас о сохранении промышленных секретов. Ладно, к этому вопросу потом вернемся, когда остров поднимем. Пока к материку не вернемся, утечки в любом случае не будет, некуда течь. А потом и вовсе мысли перескочили на другое. «Ребят, а вы ведь мне не последний отдаете?» – уточнил парень. Он вообще-то прекрасно помнил, сколько всего было на складах, и был уверен, что сожрать эту кучу провизии за несколько месяцев его соотечественники не могли, даже если очень старались. «Да нет, конечно», – хмыкнул Андрей. «Чего-чего, а жратвы полно. Только свежего нет. Витаминками из аптек спасаемся, а то бы цинга началась. Я к чему спрашиваю? Касси там что-то задерживается, а у нас девчонки голодные. Можете накормить?» Услышав про девчонок, народ очень оживился. Потом, правда, узнав, что речь идет о гоблинах, орки поникли, но расстроились не сильно. У подчиненных капитана Грина эта проблема пока не назрела. В общем, Андрей заверил, что накормить девчонок обязательно нужно. «Ну ладно, дружище», — мысленно хмыкнул Влад, — «я тебя за язык не тянул. Только это, у вас теплой одежды тут нет, а то они пока от корабля дойдут, померзнут все». Появление гоблинж вызвало настоящий ажиотаж, в основном среди самих гоблинж. Владу никогда прежде не доводилось видеть такое одинаковое выражение лиц сразу у полутора десятков женщин одновременно. Восторг, счастье и предвкушение. Правда, когда они сообразили, что человек здесь только один, немного расстроились. Но не сильно. А вот Андрей явно насторожился, особенно когда орки начали загадочно посмеиваться. «Во даешь, человек!» – хлопнул Влада по плечу кто-то из команды капитана Грина. «Это ж надо такое устроить, с ума сойти!» «Чего он устроил-то?» – испуганно спросил Андрей. «Это кто такие вообще?» «Гоблины это!» – хмыкнул орк. «Девушки-гоблины! Не переживай, ничего плохого! Во бабам счастье привалило-то! Надо только следить, чтоб в поисках людей не разбежались!» «Вот какого черта он это сказал?» – поморщился Влад. «Да еще так громко! Они ж теперь действительно разбегутся в поисках людей!» Барышни тем временем не стали упускать возможность. На угощение, которое пытались им предложить орки, они даже не смотрели. «Человек, какой хорошенький! Смотри, смотри! Лысенький, с бородой, чур мой! Чего это твой? Я его первая увидела! В очередь!» В общем, Касси была изрядно изумлена. Когда она вышла из кабинета капитана, картина ей предстала любопытная. Гоблинши облепили Андрея, а тот сидел со стеклянными глазами и явно пребывал в прострации. Гоблинши смотрели на человека с таким умильным выражением, с каким кошка смотрит на попугая, которого выпустили из клетки. Кто-то из девчонок уже демонстрировал синяки, которые они получили во время недавнего боя. Почему-то синяки оказывались в таких местах, которые обычно демонстрировать посторонним не принято. Вид у Андрея становился все более очумелым. Вряд ли невысокий, чуть полноватый и лысый товарищ даже в молодости был столь популярен среди дам. Однако, несмотря на ошеломление, в целом мужчина был доволен. Все же, несмотря на то, что гоблины другая раса, на человеческий взгляд барышни очень даже симпатичные. Что с того, что цвет кожи слегка отличается и ушки длинные, зато фигурки чудесные. «Ну все», – начался разрад среди подчиненных, – печально вздохнула Касси. «Влад, ты зачем их сюда привел? Хоть бы немного подождал, их же теперь не вытащишь отсюда. А даже если каким-то чудом мы их заберем, они ведь всем остальным расскажут, не постесняются. Полное моральное разложение». «Да ладно, пусть пока радуется. Нам в ближайшее время особо не нужны корветы. Да и если враги появятся, мы их заметим сильно заранее. Успеем уж собрать всех. Зато для барышень стимул хороший. Мы обещали мальчиков, и вот уже один есть». «Влад, и тебя совсем не возмущает, что этот разрад будет твориться у нас на глазах?» – удивилась Касси. «Это ведь твой соотечественник». «С чего бы?» – поразился Лопатин. «Я ж не дуэнни в женской гимназии, чтобы беспокоиться о благочестии своих воспитанниц. Тут как бы все взрослые, если сладится, почему бы и нет. Я еще и остальных людей хочу найти и предложить, так сказать, создать пару. Или больше, чем пару. Вообще-то у нас еще поход не закончен. По факту мы находимся в боевых условиях. Ты, конечно, имеешь право давать им такие послабления, но имей в виду, я против. Такие развлечения хороши на отдыхе. Как мы будем их на боевое дежурство от такой-то радости отвлекать?» С этой точки зрения на ситуацию Влад не смотрел. Касси, привыкшая соблюдать и поддерживать порядок и субординацию, была, в общем, права. «Признаю, немного сглупил», – признался Лопатин. «Но теперь откатывать не будем. И знаешь, я подозреваю, что нам предстоит масса работы. Черт его знает, сколько времени займет подъем острова. Руководитель из меня так себе. Но я точно знаю, людям надо давать отдых, иначе толку не будет. А положительные эмоции повышают продуктивность». «Может, ты и прав», – чуть подумав, согласилась Демонесса. «Посмотрим, как будет дальше. Но команды других корветов пока выпускать на твердь не будем. Давай их это хотя бы посменно устраивать». «И да, работы нам явно предстоит очень много».